мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опаляет мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание. Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игралищем пестрого кошмара, и опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской. Через шесть дней моя крепкая натура вместе с помощью хинина и настоя подорожника победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровья и радость жизни. Вместе с тем, с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать. Глава 10. Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избушки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилось с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси, и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил, едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь. В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться. Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило, уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом. Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси, и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная сияющая улыбка любви. Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка. «Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой!» Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни. Никогда, никогда, ни раньше, ни позднее я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси, и в волнении встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви. Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо. Она первой нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануилиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора, два раза приезжавшего ко мне из местечка. Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку. «Ах, зачем я не знала, что вы захворали?» — воскликнула она с нетерпеливым сожалением. «Я бы в один день вас на ноги поставил». «Ну как же им можно довериться, когда они ничего, ничего не понимают? Почему вы за мной не послали?» Я замялся. «Видишь ли, Олеся, это и случилось так внезапно. И кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня. Или надоел я тебе?» «Послушай, Олеся», — прибавил я, понижая голос, «нам с тобой много, много нужно поговорить, только одним. Понимаешь?» Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула: «Да, я и сама хотела. Потом, подождите». Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой. «Собирайтесь, собирайтесь скорее», — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. «Если вас теперь сыростью охватит, болезнь сейчас же назад вернется». «А ты куда же, Олеся?» — спросила вдруг Мануилиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок. «Пойду, провожу немножко», — ответила Олеся. Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно. Но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения. «Пойдешь-таки?» — с ударением переспросила старуха. Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Мануилихи. «Да, и пойду», — возразила она надменно. «Уж давно об этом говорено и переговорено. Мое дело — мой и ответ». «Эх ты!» — с досадой и укоризной воскликнула старуха. Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной. Я понял, что этот быстрый, недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее: «Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять, да?» Олеся с досадой пожала плечами. «Пожалуйста, не обращайте на это внимания». «Ну да, не хочет. Что ж, разве я не вольна делать, что мне нравится?» Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесю за ее прежнюю суровость. «Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мной один на один. Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причинила мне боль! Я так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мной. А ты бывала всегда такая невнимательная, скучная, сердитая. О, как ты мучила меня, Олеся! Ну, перестаньте, голубчик, забудьте это!» С мягким извинением в голосе попросила Олеся. «Нет, я ведь не в укор тебе говорю. Так, к слову, пришлось. Теперь я понимаю, почему это было. А ведь сначала, право, даже смешно и вспомнить. Я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. Эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять. Очень мне это было горько. Я ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет». Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем. «И вовсе не от бабушки. Сама я этого не хотела», — горячо с задором воскликнула она. Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время, и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой. «Почему ты не хотела, Олеся?» «Почему?» — спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться. Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетенных ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари. «Почему? Почему, Олеся?» — твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку. «Я не могла. Я боялась», — еле слышно произнесла Олеся. «Я думала, что можно уйти от судьбы. А теперь...» Она задохнулась, точно ей не хватало воздуха. И вдруг ее руки быстро и крепко обвелись вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый дрожащий шепот Олеси. «Теперь мне все равно. Все равно, потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный». Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как быстро билось около моей груди ее сердце.

Глава 11. Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви. И до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гамма, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни. Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулась за это время в моей душе. Я, как языческий бог, или как молодое сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью. Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзгливо, встречала меня с такой откровенной злобой, и покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигал горшками в печке, что мы с Олесей предпочитали сходиться каждый вечер в лесу. И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь. Каждый день я все с большим удивлением находил, что Олеся, эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка, во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный врожденный такт. В любви, в прямом, грубом ее смысле всегда есть ужасные стороны, составляющие мучения и стыд для нервных, художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу, ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбил нашей связи. Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Переброде были уже покончены. Я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки, стало для меня больше, чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси. Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как возможной, на крайний случай честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня. Я не смел даже воображать себя, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил. Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и большая тоска овладевали мной. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие ученые люди на швейках, на горничных, утешал я себя, и живут прекрасно, и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других в самом деле». Однажды, в середине июня, под вечер, я по обыкновению ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов. «Здравствуй, мой родненький», — сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша, — «заждался, небось». А я на силу вырвалась, все с бабушкой воевала. До сих пор не утихла. «Куда там? Ты, — говорит, — пропадешь из-за него. Натешится он тобою в волю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе. Это она про меня так? Про тебя, милый,